Глава 56. Ты совсем не знаешь Ваню. Они подбежали к чистоколу, прижались к гладким отполированным бревнам. Кирилл кивнул на снегоход, перевернутый на бок. Что бы это значило? Неужели мои одноклассники так напились? «Который час?» — шепотом спросила Вера. «Скоро 6». «Еще 2 часа», — задумчиво сказала она. «Да чего 2 часа?» Вера тряхнула головой, мельком взглянула на Кирилла и попыталась отшутиться. «До восхода луны, и лес наполнится вампирами, и они подойдут к воротам чистокола и станут требовать крови». «Ты уверена?» — серьезно спросил Кирилл и внимательно посмотрел девушке в глаза. Сильным ударом он вогнал охотничий нож в столб чистокола на уровне своего лица, затем встал одной ногой на бревно, второй — на нож, и дотянулся руками до верхнего края. Без усилий перекинул тело через заостренные концы столбов и спрыгнул в снег. Сугроб смягчил удар. Не вставая, Кирилл прижал ружье к телу и перекатился за штабель вагонки. Там полежал несколько секунд, прислушиваясь к тишине, затем приподнял голову. Крепкий двухэтажный дом с кирпичной цилиндрической пристройкой, свет в окнах, пустой двор с беседкой посредине. На противоположной стороне слепая избушка, наверное, баня. Ближе к воротам теснятся 2 флигеля. Нигде никого не видно. Он встал в полный рост, повернулся к воротам и вдруг остолбенел. На снегу, накрытый куском брезента, лежал человек. Кирилл отчетливо увидел торчащие ноги в ботинках. Нестерпимый трупный запах шибанул в нос. Первый красавец класса, любимец девчонок, значит, Вешний не соврал. Кирилл почувствовал, как по его телу прошла горячая волна. Он сел на снег, оперевшись спиной на ворота. Он святой, он не способен убить человека. Вспомнились слова Веры, какими она характеризовала своего брата. «Да уж, святой!» «Кирилл!» — услышал он шепот Веры, доносившийся из-за ворот. «Почему ты там притих? Смотри, что я нашла. Этой штукой можно сорвать замок». Она просунула под створкой монтировку. «Я доверчив, как пацан», — думал Кирилл, глядя на монтировку. «Я почти безоговорочно поверил случайной девчонке. Святой. Ее братишка — подонок и убийца. Он держит моих одноклассников взаперти, вымогая деньги. Он убил Земцова, и еще неизвестно, ограничился ли он этим». «Вера», — позвал он, переворачиваясь на колени, — «дай мне пистолет». «Зачем?» «Попробую выстрелом перебить ушко». «А разве не проще сорвать его с петель?» «Не проще». «А ружьем?» «Бесполезно, Жакан свинцовый, это мягкий металл». Она выгребла из-под створки снег и просунула пистолет. «Один черт знает, что у нее на уме», — подумал Кирилл, заталкивая пистолет за пояс. Он сорвал замок монтировкой, приоткрыл створку, впуская Веру во двор. Уклоняясь от вопросительного взгляда девушки, подвел ее к трупу. «Что это?» — испуганно спросила она, пытливо заглядывая Кириллу в глаза. У нее не хватило смелости подойти и приподнять край брезента. «Сергей Земцов», — произнес он, — «мой одноклассник». Вера отшатнулась, отрицательно покачала головой и прошептала. «Нет, этого не может быть. Ваня не мог убить. Ты его совсем не знаешь. Это они!» И она кивнула на лес. «Нет, Вера», — ответил Кирилл, словно выносил приговор. «Его убили как минимум сутки назад». «Нет», — шептала она. «Не верю, не верю. Это невозможно. Ты совсем не знаешь Ваню». И она, торопясь доказать свою правоту, быстро пошла по тропе к кирпичной пристройке. Приблизившись к двери, дернула за ручку, нажала на кнопку звонка, посмотрела наверх, где темнело маленькое, похожее на амбразуру, окошко. «Он не открывает!» — со слезами в голосе произнесла она, повернувшись к Кириллу. «Что-то случилось! Давай взломаем дверь! Боже мой! Я как чувствовала!» «Подожди, не причитай!» — сказал Кирилл и взял ее за руку. «Пошли в дом. Там разберемся. Может, твой Ваня уже в другой стране. Он больше не мог ни слушать ее, ни видеть ее глаз. Ему казалось, что истина давно ждет его за этими бревенчатыми стенами, бьется за мутными стеклами окон в виде отблесков камина. И истина эта настолько страшна и непредсказуема, что для постижения ее от него потребуется небывалое мужество.